Подхалим. Главное, чего хочет такой секретарь, расположение начальника. Причем для достижения этого пользуются всеми возможными и невозможными средствами, вплоть до сплетен и клеветы. Вполне возможно, что для некоторых руководителей подхалим и необходим. Но с точки зрения нормального человеческого восприятия, такой человек может вызывать только антипатию.